Около полуночи она вошла в узкий двор-колодец вблизи Садового кольца. Зодиак обещал провести ее под Москвой тропой Гелеровского, прогуляться по берегам спрятанной кирпичный саркофаг Неглинки и вывести из преисподней в районе Боровицких ворот. Заброску готовили в саду Химер. В темноте шумел листвою парк. Поскрипывали деревья, в черном зеркале пруда подрагивали городские огни. Где-то на Садовом кольце ревела сирена, будоражила нервы. Но весь знаменитый гигеровский адреналин был еще впереди. В густом сумраке проступил угловатый, мужественный силуэт. Сашка посветила фонариком в темноту. В метрах в 10 лучик уперся в широкую грудь зодиака. Он дружески чмокнул Сашку в щеку, приглашая ее примкнуть к трапезе. Рядом с ним на упаковочном ящике сидел неказистый человечек с острым, вытянутым вперед лицом. В лучах канагона его щетина искрилась, как медная проволока. Маленькие глазки смотрели живо и хитровато. — Это и есть та самая! Прихлебывая пиво, он разглядывал Сашку. — А что? Не нравится? — Да ничего. — Познакомься, Саша. Это Кобальт. Ночью веселый гном, а днем секретный физик. Сейчас пивка засосем и двинемся. Ты еще по московской подземке не гуляла? Нет. Было заметно, что зодиак успел похвастаться своим знакомством с модной журналисткой, и ему хотелось, чтобы она сразила Кобальта. Но она была глубоко равнодушна к собственному успеху. Да к тому же еще и в том благословенном возрасте, когда на нее было достаточно смотреть и совсем не обязательно слушать. Зодиак достал из рюкзака оранжевую химку на широких бретелях для Сашки, выложил на стол фонари, запас батареек и сдержанно предупредил, что кое-где придется ползти раком по довольно неприглядным катакомбам. — Не становись раком, если хочешь, чтобы тебя... — прогнусавил Кобальт. Сашку передернуло. — Зачем ты взял этого урода? — шепотом спросила она у зодиака. — Договорились же вдвоем. В чародейских книгах Сандра написано, что гномы и кобальды дружелюбны к людям, но способны на злые шутки. Дорогу знает только он. Он умеет от ментозавров ныкаться. Без него сразу же запалимся, — укротил Сашкин гнев зодиак. Забрасывались через откидной люк вблизи пруда. Этот городской водоем заполнялся водой из Неглинки. Высоко над водой темнели решетки для слива. В конце жаркого лета подземелье было почти сухим. Узкий лаз в коллекторы на диггерском языке звался ракоходом. По ракоходу можно было передвигаться только на четвереньках. Едва удалось распрямиться, ноги зачавкали в густом желе. Его было выше щиколотки. — Дерьмосброс! — буркнул Кобальт. Разноокрашенный поток обгонял их, цеплялся за ноги яркими щупальцами. На приметном перекрестке они свернули в заброшенную с 50-х годов канализацию.